Часть вторая. Война. Глава 10. Белоруссия. Лето 1941 года. Одуряюще пахло свежей травой, еще не отцветшей, не пожухлой, не прибитой летней жарой. То самое воспетое поэтами-натуралистами русское многотравье. Правда, в данном случае с приставкой «бело». Белорусское, в смысле. Запах был знаком даже ему, типично городскому жителю, выросшему в каменных джунглях огромного города. Именно так пахло, когда в расположенном неподалеку от дома сквере работники горзеленхоза косили газоны, и арбузный запах свежескошенной травы причудливо смешивался с бензиновым выхлопом газонокосилок. Вот и сейчас свежий, живой аромат перемолотой траками зелени смешивался с удушливой гарью сгоревшей солярки. Все, время. Вздохнув, Кирилл раскрыл глаза. Над головой, насколько хватало взгляда, исполинским куполом раскинулось прозрачно-голубое небо, ближе к горизонту испятнанное невесомыми ватными шариками облаков. Смачно хэкнув, парень принял сидячее положение. Родной танк за номером 334 застыл метрах в пяти. Гусеницы обильно залеплены травой, отполированные, непривычно гладкие траки влажно блестят на полуденном солнце. Привал они сделали на лесной опушке, решив все же не загонять машину под деревья. Кирилл побоялся застрять, пересекая не широкий, но глубокий овражек с бегущим по дну ручейком. Тем более немецких самолетов сегодня от чего-то в воздухе не наблюдалось. То ли они оказались в глубоком тылу, то ли соколов Геринга с ближайших аэродромов в массовом порядке перебросили на другой участок фронта. Выдернув из-за спины командирский планшет, новенький, еще хрустящий свежей кожей. «Ага, тот самый», – услужливо сообщил внутренний голос, заставив поморщиться. И шлемофон, который он использовал в качестве импровизированной подушки, Кирилл поднялся на ноги. «Что ж, пора. Отдых он и экипажу, и машине дал. Пора и честь знать». «Экипаж, подъем! Хватит отдыхать, на том свете выспитесь». «По машинам! Короче, дуйте в танк, мужики! Немцы по своему графику воюют, а мы по своему, нам еще к своим выбираться!» Экипаж, трое небритых уже который день, осунувшихся от недоедания парней с неподдетски чумазыми лицами, без особого восторга поднимался с земли, вяло отряхивая комбезы от налипшей травы. Никто из них на самом деле не считал машину с номером 334 своей. Танк они, четверо выходящих из окружения танкистов, попросту подобрали в лесу. Целехонький Т-34, заправленный и с практически нетронутым боезапасом, непонятно от чего брошенный родным экипажем. Утвердившись на ногах, Кирилл скептически оглядел сводную команду. Механик оказался с БТшки, сожженной попаданием в двигатель. Один и выжил, когда полыхнул карбюраторный М17Т. Повезло, что успел распахнуть люк и вывалиться наружу. Самое ценное приобретение. Ага. Тем более, когда выяснилось, что изначально он обучался водить как раз 34-ку, волею военной судьбы оказавшись в первом бою с рычагами колесно-гусеничного танка. Остальные двое, наводчик с Т-26 и радист-пулеметчик с такой же 34-ки, большой ценности не представляли. Один впервые видел Т-34 вблизи, второй – просто бессмысленное дополнение к экипажу, поскольку радиостанции на танке не обнаружилось, а в низкой эффективности курсового пулемета Кирилл уже успел убедиться за прошлые бои. Но не бросать же ребят, глупости какие. Да и экипаж должен быть укомплектован, не самому ж ему случись бой и за обстановкой следить, и пушку наводить, и выстрелы в казенник пихать. Представившись старшим сержантом Виктором Говоровым, 21 года, командиром подбитого немцами танка, в одиночку выходящим из окружения, по документам, обнаруженным в той самой злополучной планшетке, с которой все и началось 76 лет спустя. Так оно, собственно, и было. Кирилл принял командование. И вот они уже который час перли в направлении линии фронта, ориентируясь исключительно на отдаленные раскаты канонады, поскольку понятия не имели, где эта самая линия фронта сейчас находится. Солярке оставалось еще километров на 70, а уж там или доберутся до своих, или придется бросить танк, предварительно сделав все необходимое, чтобы боевая машина не досталась противнику. Учитывая почти полный боекомплект, ничего особенно сложного Кирилл не видел. Можно просто подорвать, а можно и оставить фрицам неплохой сюрпризец. Благо в штатной укладке нашлось аж целых 10 гранат F1. Всего-то три простенькие растяжки и совершенно незабываемые ощущения для доблестных солдат вермахта обеспечены. Ах, не так, что работы похоронной команде определенно прибавится, а вот трофейщики останутся ни с чем. Конечно, на срочной службе Кирилл особой подготовки по минно-взрывному делу не проходил, но уж на то, чтобы грамотно поставить несколько ловушек, его талантов хватит. Да и мужики-контрактники, успевшие повоевать на Кавказе в начале нулевых, кое о чем рассказывали, раскрыв молодым несколько профессиональных хитрушек, о существовании которых в этом времени даже не подозревали. Разместившись, завели успевший слегка остыть дизель и двинулись. Сначала неторопливо ползли вдоль леса, готовые, в случае что, рывком уйти под деревья. Примерно через полчаса обнаружили какую-то пыльную грунтовку, измочаленную траками и колесами. Судя по отпечатавшимся в глубокой светло-коричневой пыли следам, прошедшая по дороге техника была немецкой. Немного поколебавшись, Кирилл решился и, выползший на дорогу, ведущую, судя по солнцу, почти точно на восток, танк увеличил скорость, наматывая на пыльные гусеницы километр за километром. Весьма рискованное решение, откровенно говоря, поскольку теперь, появись в небе самолет-охотник или повстречайся им немецкая колонна, спрятаться было негде. Но ничего другого в голову не приходило. Не станешь же бесконечно держаться поблизости от леса, если фронт совсем в другой стороне. Зато теперь не оставалось сомнений, что движутся они в верном направлении, что тоже радовало. Никаких охотников в тылу быть не должно. Жаль только, карты нет. Между прочим, в найденном поисковым отрядом планшете карта вроде бы была, если он ничего не перепутал. Но все же Кирилл оставался начеку, сидя на краю башенного люка с биноклем в руках и ежеминутно ворочал головой, осматривая окрестности. В такой ситуации их единственный шанс – успеть опередить противника, заранее подготовившись к боестолкновению. Вот только жаль, пушечка слабовата. Краткоствольная Л-11, отнюдь не F-34, не говоря уж о более серьезных стволах. Зато качество сборки откровенно радует. Все-таки довоенная машина, она и есть довоенная. И двигатель, и ходовая просто в идеальном состоянии. На свежеокрашенной броне ни единого следа от рикошетов. Даже пулевых и осколочных отметин нет. Просто удивительно, как он вообще уцелел в безжалостной мясорубке первых недель войны. Как ухитрился не получить ни единой царапины. А еще более интересно, куда делся родной экипаж? Почему бросил такую отличную машину? Похоже, этому вопросу предстояло остаться без ответа. Даже заходя в игру и выбирая танк, Кирилл, вопреки ожиданиям, никаких сведений о боевой машине не нашел. Хотя движок танкового клуба без малейших колебаний принял его запрос именно на этот танк. Усевшись поудобнее на тряской броне, нагретой нещадно палящим солнцем, парень снова оглядел окрестности на все 360 и опустил бинокль, отрешенно прокручивая в памяти недавние события, отстоящие от этого времени на 70 с лишним лет. Оставив Лену на кухне, Кирилл торопливо уселся за компьютер. Торопливо вовсе не потому, что так уж хотел играть, скорее как раз наоборот. Хотелось поскорее выполнить задуманное и забыть о событиях последнего месяца, словно о страшном сне, с завидным постоянством, возвращавшимся каждую ночь. Но иначе было никак нельзя. Никак. Почему, он так и не понял, просто знал, что должен это сделать, и все. А свои долги парень привык всегда отдавать вовремя. Знакомый до последней кнопки, ссылки и подраздела интерфейс ТК сегодня откровенно раздражал. Может, права, Ленка? Может, и на самом деле плюнуть на все, войти в профиль, и нажать неприметную кнопочку в самом низу страницы, озаглавленную лаконичным «Удалить запись», кликнув «Ок» выпавшим поверх экрана окошке. Вы уверены, что хотите полностью удалить профиль Кир подчеркивание 007, а затем зайти в главное меню и, как и обещал любимый, деинсталлировать нафиг программу вместе со всеми дополнительными компонентами. Пару минут, несколько кликов мышью. И все. На сей раз уже навсегда. На мгновение Кирилл засомневался. Может и вправду так поступить. Ленка будет рада. Аж до потолка прыгать станет. Да и ему самому. Неужели ему самому не хватит окровавленные футболки? Вовсе даже не виртуальная боль. Воспоминания, которые и так уже навсегда останутся с ним. Пугающие Лену пробуждение с криком по ночам. На мокрой от холодного липкого пота простыне. Неужели ему всего этого недостаточно? Честное слово. Это уже не сетевая зависимость, не игромания, а мазохизм какой-то. Но с другой стороны, ведь он там был, воевал, побеждая и погибая. В этом уже нет ни малейших сомнений. Не станет ли его малодушный, чего уж там, уход с самым настоящим предательством тех, кто погибал в танках рядом с ним. Настоящих, реальных героев, а не оживленных программой аватаров. Пожалуй, как ни крути, а будет. Раздраженно дернув щекой, Кирилл решительно напялил мнемопроектор, натянул перчатки, привычно проверил устойчивость соединения. Высветившееся в правом нижнем углу монитора сообщение уведомило, что беспроводная связь установлена, канал свободен на 100%. Вошел в меню, выбирая боевую машину. На список акций и впечатлившую его накануне новую технику даже не взглянул. Сейчас его интересовал один единственный танк. 34-ка производства Харьковского паровозостроительного завода с бортовым номером 334 и тактическим знаком в виде белого ромба. Несмотря на скользнувшую краем сознания робкую и подлинную надежду на то, что подобной машины в регистре просто не окажется, и он с чистой совестью сможет выйти из игры, искомый танк нашелся почти сразу. Правда, никаких либо данных о самом танке, ни привязки к конкретной боевой операции не было. Текстовое поле пересекала лаконичная надпись. Дополнительная информация в стадии обработки. В принципе, подобное уже пару раз случалось, так что Кирилл не слишком и удивился. Да и не до того ему было, если уж честно. Оставалась последняя, та самая, мерцающая в трехмерном пространстве шлема, клавиша «Вступить в бой», которую парень уже нажимал, едва шевельнув пальцем в сенсорной перчатке, множество раз, а вот сейчас от чего-то колебался. Или нет, скорее не так. Не мог себя заставить сделать это простое движение. Разумом понимал, что все уже давно решено, что он не имеет права поступить иначе. Но руку словно парализовало, свело несуществующим, как и весь виртуальный мир, спазмом. Зло скрипнув зубами, Кирилл Иванов отдал команду начать игру и оказался вовсе не там, где ожидал. Не в искомом танке, а на лесной опушке, лежа в зарослях каких-то колючих кустов с биноклем в руках. Память аватара услужливо подсказала, кто он и что произошло незадолго от переноса сознания. Виктор Говоров. Единственный уцелевший из экипажа подбитой 34-ки. Точнее, разбомбленный внезапно налетевшими немецкими юнкерсами вместе с жалкими остатками прорывающейся к линии фронта танковой роты. Спасла его чистая случайность, не столь уж и редкая на войне. Отойдя по нужде, услышав вой пикирующих самолетов и торопливую скороговорку единственного зенитного пулемета, и плюхнулся, не раздумывая, в ближайший овражек, вжимаясь в дрожащую под ударами фугаса к землю и прекрасно осознавая, что добежать по открытому пространству до своей машины попросту не успеет. Когда спустя 5 минут все закончилось, он осторожно вышел из-под посеченных осколками деревьев, но лишь затем, чтобы навсегда запечатлеть в памяти 3 дымных костра и полностью развороченный прямым попаданием корпус единственного тяжелого танка. Живых не оказалось. и он в одиночку двинулся в том направлении, где, как ему казалось, находилась линия фронта. Без еды и воды, все запасы сгорели вместе с танком, только с биноклем, наганом и планшеткой. И сейчас он, уже не Виктор, а Кирилл, лежал на опушке, разглядывая в бинокль наспех замаскированный не успевшими еще засохнуть ветками танк, загнанный под деревья. Разглядывал уже минут 10, все более убеждаясь, что внутри боевой машины никого нет. Наконец, решившись, он осторожно подобрался к танку, разглядев сквозь переплетение ветвей знакомый номер. Сердце тревожно сжалось. Нашел-таки. Сбросив с башни часть маскировки, залез внутрь, убедившись, что танк вполне исправен, по крайней мере внешне. Боеукладка практически полная, прицел не снят, оба пулемета и запасные диски на месте. Правда, определить, на ходу ли машина, можно было, лишь заведя двигатель. Уже вылезая, различил в окружающих зарослях шорох и негромкий разговор, и в ответ на собственное грозное «Стой, кто идет, стрелять буду!» с нескрываемым облегчением услышал испуганные «Свои мы, окруженцы!» Вот так они и познакомились. Задумавшись, Кирилл едва не проморгал опасность. Из-за далекого поворота, до которого оставалось не меньше километра, показалась короткая, всего в 4 машины колонна, окутанная клубами поднятой пыли. «Пыль – это хорошо, это просто замечательно даже», – машинально отметил парень, поднося к глазам бинокль вместе с полевой сумкой, доставшейся ему от старшего сержанта Говорова. «Меньше шансов, что они нас заметили. А если и заметили, то хрен рассмотрят во всех подробностях. Мало ли кто прется в сторону фронта. Глядишь, за своих примут на трофейном танке едущих. А нам главное поближе подойти, чтобы наверняка и в упор». Пихнув локтем сидящего рядом бывшего наводчика, ныне перепрофилировавшегося в заряжающие, глядящего в противоположную сторону, Кирилл коротко скомандовал, дополнив команду недвусмысленным жестом. «Вниз давай, осколочную гранату в ствол!» Он бросил в сторону колонны еще один усиленный ломовской оптикой взгляд. «Ага, не ошибся. Первым идет что-то легковое. Затем два тентованных грузовика и замыкающий полугусеничный бронетранспортер. Как выстрелю, снова заряжаю осколочные. Команды не жди. Выстрел, снаряд. Выстрел, снаряд. Понял? Как выстрелы выглядят, помнишь? Не забыл, чему я тебя учил? Ничего не напутаешь. Понял, товарищ командир. Все помню. Смотри у меня». Кирилл качнул перед носом подчиненного увесистым кулачищем. Особой субтильностью сержант Говоров, в отличие от самого Кирилла, не отличался. «Главное, запомни, от тебя и зависит. Нас они спалят, или мы их. Ясно?» «Да, ну понял. Чего вы, товарищ старший сержант?» Обиженно пробухтел тот, ссыпаясь в боевое отделение. Кирилл спустился следом и, против собственного, приобретенного за время игры обыкновения, наглухо задраил люк. Во-первых, лишнего ремня под рукой нет. Во-вторых, им предстоит разнести в пух и прах всего-то 4 небронированные цели. Вспомнив о ганамаге или демаге, с такого расстояния и в такой пылюке хрен их один от другого отличишь. Поправил себя со снисходительной для истинного танкиста усмешкой. 3 небронированные и 1 легко бронированную. Подключившись к ТПУ, раздал указания экипажу. Да, собственно, какие тут могут быть указания? Подойти максимально близко. Жаль, нет фрицевского флага. Можно было бы накинуть тряпку на броню. Хай думает, что танк трофейный. Такое сейчас наверняка сплошь и рядом случается. Влепить в упор по бронетранспортеру, а машины попросту раздавить. 2-3 минуты боя, никак не больше. Затем наскоро обшмонать колонну, поскольку они уже почти сутки вообще ничего не ели. Да и в легковушке вполне могут оказаться важные документы. Ну, накинем еще 10 минут. И вперед, пока никто не спохватился. Ах да, еще кое-что, припомнил читанные книги Кирилл. Вроде бы еще нужно собрать оружие из ольдбухи у покойных фрицев, чтобы потом отчитаться у своих, что они тут, в тылу, не прохлаждались, а совсем даже наоборот, воевали. Или жетоны принято собирать. Не помню. Блин, да какая разница? Все готовы. Тогда стоп. Парень поймал в перекрестье поворот дороги, скрытый от них невысоким холмом, поросший травой и кустами. Танк затормозил, качнулся и замер. Прикинул расстояние и высоту идущей первой легковухи, внес нужные поправки. Если он не ошибся, глядя в бинокль, это обычный приземистый кубельваген, любимое транспортное средство полевых офицеров победоносного вермахта. Ага, он самый. Вон и типично расположенное на скошенном капоте запасное колесо виднеется. Ну, уж на этого-то он снаряд точно тратить не станет. Если изгиб дороги позволит, и немцы не всполошатся раньше времени, влупят, как и планировалось, по бронетранспортеру. Если нет, по первому в колонне грузовику. А уж там гусеницами, товарищи танкисты, гусеницами. Товарищи бойцы, просто чтобы не молчать, обратился Кирилл к сводному экипажу. Никакой опасности для нас нет, зато есть возможность нанести врагу существенный урон и вернуться к своим ценными трофеями. Так что собрались, мужики, сейчас расчехвостим этих клоунов и на прорыв. Пулеметчик готов? Готов, пискнул в переговорнике ломающийся, сколько ж ему годков-то, голос радиста. Вот и ладно. После того, как я выстрелю, открывай огонь из курсового. Патронов не жалеть, пусть их немчура экономит, а не мы. Заряжающий, перезарядка. Механик, полный вперед, на таран. Если решу стрелять, скомандую короткую. Все. Внимание, танцы начинаются. Кавалеры приглашают дамов. Там, где брошка, там пирод. Ага, вот и они, долгожданные наши. Мать их тевтонскую, за ногу да об угол, как говаривал памятный комбат. Первым тот самый кубельваген, отблескивающий запыленными стеклами. Не хотят херы офицеры пыль глотать, так кто же им доктор? Снаряда не дождетесь, пулеметом справимся. Или гусеницами, что куда менее эстетично, зато уж наверняка. Следом шел тупорылый грузовик. Выгоревший на солнце тент ритмично колыхался из стороны в сторону в такт движению по белорусским колдобинам. Неспешно отсчитывая про себя секунды, Кирилл приспустил прицельную марку, наводя орудие точнёхонько чуть повыше капота, прямо в бликующее в солнечном свете стекло кабины. Досчитав до нуля, плавно выдавил спуск. Вслед за щелчком в наушниках орудие сговорчиво рявкнуло, вышвыривая навстречу обреченному «Опелю» осколочно-фугасную гранату. Одновременно затарахтел курсовой ДТ, и Кирилл увидел, как раскаленный свинцовый хлыст наискось прошелся по открытому, со скатанным тентом, вездеходику, выбивая из лобового стекла крохотные белесые фонтанчики из крошенного пулями стекла. Двигатель взревел, бросая машину вперед. Механ прилежно выполнял приказ. И в этот самый миг тупоголовый снаряд, пробив кабину грузовика, ударил в передний борт, сплющив алюминиевый колпачок взрывателя о выкрашенной серой краской доски. Приглушенно бухнуло. Брезентовый тент раздался в стороны, вздыбился, распираемый взрывной волной, и унесся куда-то в бок. Полыхнуло, разлетевшись огненно-дымным облаком, расщепленными досками, какими-то непонятными ошметками. Попадание! А дальше стало не до наблюдений. Танк рванулся вперед, стремительно сокращая расстояние. Потерявший управление грузовик протаранил кубельваген, подмял и вместе с ним съехал в кювет. Стрелять по идущему следом произведению германского автопрома Кирилл не стал, хотя заряжающий вполне сноровисто воткнул в казенник новый выстрел. Слишком близко. Да и смысл. Механик выжимал из 500-сильного двигателя все возможное, и 34-ка смертоносным тараном неслась вперед. Скачущая в командирской панораме картинка навсегда врезалась в память. Летящий в лоб радиатор «Опеля» и совершенно очумевшие глаза водителя, пытающегося уйти от столкновения. Как он все это разглядел, Кирилл понятия не имел. Видимо, очередная причуда обостренного опасностью восприятия. Мгновение спустя танк сходу ударил в грузовик, сминая левую надгусеничную полку и сбрасывая его с дороги. Раздался скрежет раздираемого металла. Отчего-то Кирилл думал, что они подомнут грузовик, словно в кинофильме. Но 34-ка просто спихнула его с дороги, разворотив кабину и скособочив кузов. По броне звонко простучала, разлетаясь брызгами расплавленного свинца и клочьями латунной оболочки очередь. Следом еще одна, опомнился пулеметчик идущего в арьергарде бронетранспортера. Ну пусть себе лупит, вреда им от этого никакого, разве что краску попортит, гад. Ну, ему за это рейхсмарки платят. Платили, ага. Кирилл поймал в перекрестье приземистый, похожий на колонн темно-серый корпус, и выстрелил сходу, даже не командуя короткую. С 30 метров трудно промахнуться. Вот он и не промазал. Граната вошла в защищенный противопульной броней борт Ганамага. Или Димага. Кирилл так и не определился с маркой. Словно нож в хрестоматийное масло. И взорвалась, разворотив БТР, тот же миг занявшийся неярким бензиновым пламенем. Ну, вот так где-то. Танк остановился, словно гордый тигр, походя разметавший свору нападавших бродячих шавок. Еще не отошедшему от горячки короткого боя, парню казалось, что все именно так и есть, что бронированные борта грозно вздымаются в такт дыханию могучего мотора. Но только казалось, конечно же. Почти минуту осматривало поле боя, но все оставалось по-прежнему. Выдохнув сквозь плотно сжатые зубы, Кирилл коротко скомандовал. «Механик на месте, остальные со мной. Серег», — это был заряжающий, — «возьми автомат и пару гранат. Все, пошли. На все про все максимум 10 минут. Любые обнаруженные документы забираем, оружие, награды тоже. И смотрите у меня, на дурную пулю не нарвитесь. Вдруг кто уцелел?» Парень первым выбрался на башню, прикрываясь ее броней, спустился на корпус и спрыгнул на землю с противоположной от разгромленной колонны стороны. Вытащив из кобуры наган, Кирилл механически взглянул на корпус. Выпуск 1934 года. Навье, можно сказать. Снова вздохнув, первым пошел вперед. Бронетранспортер можно было не осматривать. Над расколотым снарядом корпусом гудело, разгораясь все сильнее, жаркое пламя, не оставляющее экипажу ни малейшего шанса. Тяжело воняло бензином, пузырящейся на бортах краской и горящей человеческой плотью. Отправив товарища к грузовикам, Кирилл двинулся к упавшему в кювет Кублевагину. Позади прошелестела короткая, захлебывающаяся очередь из ППД. Похоже, заряжающий упокоил кого-то из недобитых фрицев. Что ж, как говорил Карлсон, дело житейское. Кому-то жить, кому-то умирать. Ни сам он и никто из его товарищей немцев сюда не звал. Сами пришли, нежданными. А значит, вполне закономерный итог. Смятый бампером расстрелянного грузовика вездеход лежал на боку. Из пассажиров в живых остался только один. Немолодой мужик в окровавленном кителе с витыми погонами гауптмана. Капитана, то бишь, ежели по-нашему. Остальные? Ну, не повезло, что и говорить. Три трупа возле танка, блин. Дополнят утренний пейзаж. Что ж, тоже бывает. Кирилл поспешно отвернулся. К виду трупов он так и не смог привыкнуть. Тем более, что одного выбросило из открытого салона и основательно сдавило между капотом грузовика и кузовом. А водителю тяжелая пулеметная пуля попала в голову. Уцелевший фриц оказался живучим. Окровавленной рукой лапал клапан кобуры, тщетно пытаясь достать пистолет, и с ненавистью зыркал заплывшим глазом на Кирилла. А вот это уже совсем нехорошо. Парень поднял руку с револьвером и, поморщившись, спустил курок, все же не удержавшись и сморгнув. Наган коротко дернулся в руке, выплевывая свинцовую смерть. Все. К горлу подкатил тошнотный комок, и Кирилл несколько раз торопливо сглотнул вязкую слюну, уже привычно отдающую пороховой гарью и соляркой. За спиной еще раз пролаял автомат, и вдруг раздалось несколько негромких, каких-то неправильных выстрелов. Не очередью, но и не одиночными. Ого, это-то еще что? Парень присел, укрываясь за корпусом вездехода, и закрутил головой, не понимая, откуда стреляют. Да и стреляют ли? Уж больно звук странный. Скорее, громкие пистонные щелчки, нежели именно выстрелы. Неужели в кузове одного из грузовиков все-таки ехали солдаты? Тогда чего же они ждали? Почему не атаковали сразу? Поколебавшись, крикнул. «Серег, что там у вас?» «Нормально, товарищ сержант!» Заряжающий отозвался почти сразу. «То не фрицы, то патроны в броневике стреляют». И, подтверждая его слова, раздалась новая серия крохотных взрывов, завершившаяся несколькими гулкими хлопками. Ага, а это, надо полагать, начали взрываться гранаты в укладке. Кстати, на будущее. Нужно подобные моменты учитывать. А ну как фрицы будут, к примеру, мины вести. Или вовсе. Подожгут они подвозчик боеприпасов, выйдут, а тут оно и рванет. Глупая смерть. «Документы собирайте, давайте. И в кузовах пошарьте. Я сейчас тут закончу». Стараясь не смотреть в лицо застреленного человека, Кирилл расстегнул тугую пуговицу и вытащил из кармана френча какие-то бумаги, торопливо охлопал остальные карманы, стараясь не измазаться в чужой крови, вытащил из кобуры пистолет, обычный пехотный парабеллум. Едва ли не против воли задерживая дыхание, чтобы не слышать железистого запаха свежей крови, обыскал остальных, не глядя запихивая документы в планшет. Подобрал оружие, еще один пистолет, похожий Вальтер, и валявшийся в пыли, но вполне целый с виду, автомат МП-38. Машинен пистоли, образца 1038 года, иначе говоря. Принадлежавший, надо полагать, кому-то из пассажиров, поскольку рядовые пехотинцы, вопреки множеству кинофильмов, вооружались почти исключительно карабинами Маузера. Вроде все. Ах да, у немца что же полевая сумка должна быть? Точно, вот она. Теперь точно все. Сзади тяжело затопали шаги и, запыхавшийся заряжающий, на плече которого висело целых три карабина, а в руке был зажат немецкий пехотный ранец, торопливо доложил. «Готово, товарищ сержант. Там только водители были и еще пару человек в кузове, по которому вы с пушки ахнули. Тех сразу насмерть. Мы даже смотреть не стали, клочья одни». «В кузовах что? Ну, то есть во втором грузовике». Припомнив, как разлетался щепками кузов первого, поправился парень. «Ящики со стрельными гильзами в основном. Видать, фрицы какую-то батарею обслуживали, пустышки в тыл везли. И еще какое-то барахло, мы не смотрели. Документы собрали? А как же, вы ж приказали». «Хорошо, слушай приказ. Трофеи в танк, грузовик поджечь. И заводитесь, я сейчас. Гранаты есть? Давай сюда». «Все, бегом, товарищ боец, бегом». Закинув за спину трофейный автомат, а пистолеты пошло запихнув за пояс, словно герой дурного кинобоевика, Кирилл наскоро соорудил из обеих F1 две простенькие, но вряд ли знакомые в начале 41-го ловушки. Не совсем, конечно, этично минировать трупы, но этой страшной войне еще столько раз предстоит нарушить все правила цивилизованного ведения боевых действий, что сделанное на общем фоне казалось пущим пустяком. Отерев все-таки испачканные кровью руки о комбез, буркнул уже ставший привычным, ну, вот где-то так, и откуда к нему прицепилось выражение. И, поддерживая автомат, чтобы не бил по спине, побежал к танку.